Лететь в санаторий сегодня не хотелось. Это вчера я беспечно рванула в неизвестность, в эйфории от иллюзии свободы. Нет, я не разочаровалась. Одна встреча с Ренатом стоила подобного безумства. Однако мысль, что торопливость может мне навредить, проявилась очень четко. Побродив по комнатам, я вспомнила о пустом чехле на столе Айрин. Возможно, он подойдет для вильюта, который принес мне Илья, и правильно закрепится на подставке. Любопытство буквально заставило меня поспешить в кабинет. Я даже заказ продуктов решила отложить. Настолько непреодолимым было желание проверить догадку на практике. Зачем терзаться и сомневаться, если можно узнать наверняка? Я не ошиблась. Устройство действительно идеально вошло в контакт со вспомогательной техникой. Колонки издали переливчиво-приветственную мелодию, настенный экран отразил заставку, и крышка стола сдвинулась, подняв панель с клавишами на комфортную для рук высоту. Однако на этом поводы для удивления не закончились. Не прошло и минуты, как на экране появилось сообщение. Входящий звонок, абонент не определен. Я все же рискнула нажать «принять», хотя сомнения были. С другой стороны, Илья просил, чтобы я соответствовала привычкам Айрин. Упрямое игнорирование привычных собеседников девушки может вызвать подозрение. «Ну, наконец-то!» Не успел проявиться образ абонента, а на меня уже обрушился возмущенный женский вопль, в котором чувствовалось и явное облегчение. «Ты куда пропала, Айрин? Который день на связь не выходишь? Нигде тебя нет, ни в сети, ни на вечеринках. Мне ничего не сказала, разве я тебе чужая? И зачем ты удалила свои страницы? Случилось что?» С экрана меня прожигала гневным укоряющим взглядом симпатичная особа. Внешне она отдаленно напоминала моих подруг из прошлой жизни. Те же золотистые волосы, темные глаза, миловидное лицо. Разве что цвет кожи был совсем бледным по сравнению с внешностью, типичной для моего мира. «Все в порядке». Понимая, что в любом случае придется лгать, я поспешила успокоить собеседницу. При этом взяла на заметку страницы и сети, в которых меня нет. Разберусь чуть позже. Просто решила временно пожить другой жизнью, отдохнуть от суеты. «Ты этим не увлекайся! Возвращайся к цивилизации! Я соскучилась!» Не уверена, что подобный уклад жизни может утомить. Пока мне нравится. «Да ну! В твоей глухомане ни салонов красоты, ни магазинов нормальных, ни клубов!» Изумилась подруга. Ведь, несомненно, у девушек были именно такие взаимоотношения. Посмотрела на меня с недоумением. Впрочем, оно быстро сменилось задорным настроем. «Ты с ним, что ли? Как ты догадалась?» — улыбнулась я ее прозорливости. Хотя, вероятно, она просто знала об отношениях Ильи и Айрин. «А что ты догадываться? Сияешь вон, как начищенная монета. На все забила, не на окрашенное. Эй-эй!» Она вдруг испугалась и погрозила мне пальцем. «Айрин, ты не очень-то его хотелком угождай, а то мужику только дай волю!» «Навяжет свои порядки, заставит дома сидеть, обрюхатит, и из богатой и ухоженной превратишься в домашнюю клушу с оравой детей под боком». Что такое клуша, я не совсем понимала, но общий посыл ее слов был ясен. Безумный мир. Подруга ужасалась совершенно нормальному желанию обзавестись семьей и детьми. Или местные мужчины не прислушиваются к желаниям женщин. Если им запрещают развиваться, заниматься полезным для общества трудом, сводя все к воспитанию потомства, тогда перспективы действительно пугают своей дикостью. Пожалуй, мне не стоит торопиться с замужеством, пока не разберусь в тонкостях менталитета. Вдруг Илья воспользуется моим незнанием, а после я не смогу исправить ошибку. «Неужели очнулась от любовного дурмана?» — хихикнула девушка. Видимо, на моем лице отразились тревожные мысли. «Радуйся, что у тебя подруги есть, которые посмотрят со стороны и подскажут. Я всегда напоминаю себе, Анна, присмотри за Айрин. У нее никого, кроме тебя, не осталось. Вокруг одни аферисты и охотники за приданным. Хватит сидеть в четырех стенах. Завтра в 11 жду тебя в карамели. И только попробуй не появиться. Я твоему... Как его зовут, кстати? Хоть теперь-то тайну раскроешь? Илья». «Ага». На лице девушки отразилась мыслительная деятельность. Но успехом она, видимо, не завершилась, потому что Анна вернулась к предостережениям. «В общем, я твоему Илье хвост как следует накручу, если будет тебя ограничивать и тиранить». «Не надо», — примирительно отозвалась я. «Понятно, что в ее угрозе больше метафорического и эмоционального, чем реального, но все равно усиливать конфликт не хочется. Я приду». «Заметана». Анна первая завершила вызов. Мне осталось лишь сдвинуть в сторону неактивный интерфейс программы. Согласилась я опрометчиво, не имея ни малейшего представления, что значит таинственные 11 и карамель. Последнее, судя по контексту, является каким-то заведением, вроде кафе, магазина или салона красоты. А первое указывает на момент моего появления в условленном месте. Бездельничала я недолго. Не люблю, когда новые свалившиеся на голову проблемы прирастают к уже существующим. Лучше побыстрее от них избавиться. С помощью Вильюта, получившего после подключения к вспомогательным устройствам доступ к обширной информационной базе, удалось выяснить, что «Карамель» — крупный торговый комплекс с одноименным рестораном на верхнем этаже. Местоположение я запомнила, так что указать его на карте Аэрокара и проложить маршрут не составит труда. Другой интересующий меня факт оказался непростым для понимания. Местная система измерения времени была очень своеобразной. В доме я нашла несколько приборов, предназначенных для этого. Одни часы имели вид диска с цифрами и стрелками. Другие имели две пары чисел, стоящих через разделитель. Ночное и утреннее время совпадало на обоих приборах. С дневным и вечерним интервалом случилось серьезное расхождение. Допустим, Вильют рекомендовал называть положение стрелок как 3 часа дня, а цифровая панель указывала этот же самый час как 15:00. Обе модели часов были абсолютно исправными. Неужели кому-то оказалось удобно подобная путаница с названиями? Решив ориентироваться на более точное цифровое устройство, я на этом и успокоилась. Собралась было заняться ужином, да только программа связи снова напомнила о себе знакомым сообщением. Входящий звонок, абонент неопределен. Почему Айрин не способна была упорядочить контакты своих собеседников? Если Анна — подруга, с которой часто общалась, то она явно не должна являться неопределенным абонентом. А кто хочет поговорить сейчас? Снова Анна или кто-то другой? На этот раз изображение появилось первым. Высокий темноволосый незнакомец в сером деловом костюме стоял на фоне офисного интерьера. Затем картинка приблизилась, и я смогла лучше рассмотреть его лицо. Красивый, темные глаза чуть раскосые, не так сильно, как у нас, но определенно привычнее для моего восприятия. Пожалуй, поэтому его внешность показалась мне эффектнее, чем Ильи. Лишь после того, как увидел меня, мужчина заговорил. «Неуловимая Айрин». Он приветливо улыбнулся и учтиво поинтересовался. «Вы получили мое приглашение?» «Приглашение?» — спросила я куда осторожнее, нежели при общении с Анной. «Простите, у меня пару дней некоторые сложности. Я выбилась из привычного ритма жизни». «Проблемы?» Незнакомец, несомненно, воспринял причину серьезно. «Почему сразу не обратились ко мне? Айрин, вы же знаете, я всегда готов вам помочь». «Это не те проблемы, с которыми я не могу справиться самостоятельно». Постаралась ответить уклончиво. «Да, конечно». Тактично согласился собеседник. «Но, надеюсь, успеете это сделать до вечеринки, которую я устраиваю. Без вас она будет пресной. Вы — главное украшение праздника». «В таком случае буду признательна, если вы пришлете мне повторное приглашение. Предыдущее я уже не найду». «Немедленно займусь этим вопросом. До встречи, моя красавица». Последние слова произнес, уже отключаясь. Секунды позже я бы их уже не услышала. Намеренно это сделал? Или сказал, думая, что я уже вне доступа? И почему его красавица? Ведь настоящая Айрин была влюблена в Илью. Или у хитрой девушки было несколько мужчин, которые не знали о существовании друг друга? И она действовала скрытно, выбирая более выгодного жениха, дав другому ложную надежду. Ну и мир. Вильют, словно соглашаясь со мной, пиликнул. Из печатающего устройства с едва слышным шелестом выполз небольшой плотный лист. На ощупь он напоминал пластик. На поверхности в рамке из завитушек была выведена надпись «Holding Donut». Меня заинтересовал не столько изящный шрифт, сколько необычный логотип, предмет, похожий на пачку листов, перевитых увесистой цепью. Ниже него шел следующий текст. «Приглашение на два лица для Айрин Легорьевны Вайс. Частное мероприятие состоится 27.07.2071 в 19.00 по адресу Зеленый Яр, выставочный комплекс «Реголит», ресторан «Море изобилия». При себе иметь хорошее настроение и запас времени до 7 утра следующего дня. Форма одежды свободная. В растерянности я положила карточку на стол. Вечеринка. Это не встреча с подругой. Незнакомцев будет больше. Среди них наверняка окажутся те, кто хорошо знал Айрин Легорьевну Вайс. Еще раз заглянув в текст, я постаралась запомнить трехсложное имя. Хоть и слышала его уже от главврача, но тогда значения не придала. А ведь присутствующие на встрече вряд ли поймут, если она, то есть я, будет испытывать затруднения в общении, не понимая, кто есть кто. Отказаться после того, как сама едва ли не выпросила приглашение, глупо. Пойти страшно. Вероятность, что мероприятие отменят по каким-то причинам, нулевая. Вот и думай теперь, что с этим делать.